Непойманный. Повесть. Да не считаю я твои деньги, успокойся. Если бы я их считал, то уже давно либо свихнулся, либо убил тебя и ограбил. Боря, друг мой, я же совсем про другое. Хотя чего я распинаюсь опять? Ты же услышишь только то, что хочешь, — сказал Вадим и махнул рукой. Он махнул рукой в сторону и почувствовал, что его слегка качнуло туда же. Брат, да ты опять напился. А ведь не собирался. Совсем наоборот. Подумал он и кисло усмехнулся сам себе. Вадим понял в этот момент, что поговорить о том, ради чего он добивался встречи со своим стариннейшим другом Борисом, ради чего отложил другие дела, ехал далеко за город, и ради чего все-таки выпил коньяку, хотя категорически этого делать не хотел, уже не получится. Совсем не получится. Вадим ехал к Боре на такси и заклинал себя ни в коем случае не пить. Не пить, какие бы Боря ни нашел причины, чем бы ни соблазнял, на какие бы чувствительные болевые точки ни давил. Нужно было обязательно поговорить, добиться результата и уехать. Или в крайнем случае выпить после разговора, когда все будет уже решено. Вадим настраивал себя на это, готовясь к Бориному натиску. Боре трудно было противостоять, когда он хотел не только выпить, но и непременно выпить не один. Боря был мастер самых разных уловок и прихватов, после которых не выпить, казалось бы, невозможно, не нанеся Боре смертельной обиды. Вадим изучил все Борины уловки за долгие годы, но у того всегда находились новые. А еще Вадим прекрасно знал, что если он с Борей выпьет с глазу на глаз, то непременно и обязательно заспорит с ним на любую, неведомо каким образом и откуда подвернувшуюся тему. Разнервничается, заведется. А Боря в долгу не останется. И кончится такой разговор криком и бранью, посыланием друг друга в самые дальние пределы и клятвами друг другу. А потом клятвами самим себе больше никогда не встречаться, не разговаривать и закончить, наконец, эту сильно затянувшуюся с ранней молодости дружбу. Сколько лет они дружили, столько и ругались, если выпивали без свидетелей и компании. А тут Вадиму необходимо было поговорить без свидетелей. Поговорить правильно и деликатно. Деликатно, потому что поговорить нужно было о деньгах. И еще потому, что у Бори деньги были. И много. Очень много. Давно. А у Вадима они то были, то не были. А в этот раз у него их вовсе не было. Их отчаянно, абсолютно ужасно не было. И они также отчаянно и ужасно были необходимы. Вадим приехал к Боре, чтобы попросить немаленькую сумму, которая ему нужна была позарез. Деликатная же ситуация усугублялась тем, что Вадим уже однажды брал у Бори деньги в долг и отдал с большим трудом. К тому же с годами и с невероятным ростом цифр, которыми определялось Борино состояние, Боря все более и более чувствительно реагировал на любые просьбы и даже разговоры, связанные с деньгами. Вадим надеялся вообще не обращаться по этому вопросу к Боре или обратиться к нему в самую последнюю очередь. Вот она и настала. Это очередь. Вадим вынужден был поехать к Боре, но разговор не получился. Точнее сказать, разговор получился не таким, в котором или в результате которого можно было попросить денег в долг. Вадим сразу попал на чаепитие с коньяком на веранде Бориного большого дома. Это насторожило и огорчило Вадима. Он внятно попросил Борю о коротком разговоре с глазу на глаз. А тут, приехав, он увидел уже слегка выпившего Борю, чай, коньяк и Борину жену за столом. А он при Ольге ни о чем не готов был просить Борю. Он ни при ком не смог бы просить Борю, тем более просить денег. К Ольге Вадим всегда относился прохладно. И в молодости, и теперь, когда она превратилась в 45-летнюю, давно привыкшую к крупным бриллиантам женщину, последние годы живущую какой-то параллельной своему мужу жизнью. Вадим помнил ее молодой, веселой, времен студенчества. Помнил, какой она была яркой, недоступной, помнил, как Боря был ею сильно увлечен, а потом страшно в нее влюблен. Вадим отлично помнил, как она позволила Боре на ней жениться, и как всеми способами пыталась затолкать его под каблук. У нее это вначале получалось. Получалось до тех пор, пока к Боре не пришли сначала деньги, а потом большие деньги. Вадим не смог забыть Ольгины барские замашки после того, как Боря заработал свою первую шестизначную сумму. Затем барские замашки сменились горькими обидами на мужа, скандалами и почти разводом. Оля пыталась любыми способами вернуть свое господство, в том числе и рождением сына Мити, но это не помогло. Митя долго был аргументом, а порой и оружием в Олиных руках в ее борьбе с мужем за прежний свой статус. Оля то отчаянно веселилась, демонстрировала свою независимость, пила неделями, доводила маленького своего сына чуть ли не до нервного истощения, то кидалась в столь же отчаянную заботу о нем и демонстративно рачительное ведение домашнего хозяйства. Когда у них появился большой дом, Оля даже выращивала цветы и занималась садом. Вадим знал Ольгу разно и помнил, как неожиданно лет 5-6 назад она вдруг увлеклась йогой и чем-то подобным, занялась своей внешностью, зачастила в церковь и именно что затихла, отстранилась от воспитания и даже от внимания к почти взрослому своему ребенку, отстранилась от мужа и его активной жизни, удалилась куда-то в собственные чертоги их большого дома. Там она зажила так, как Боря устраивала, то есть параллельно. Ольга посидела с ними недолго. Посидела непонятно для чего. Выпила немного чая, который заварила себе отдельно в диковинном чайнике, и удалилась в дом. Но как только Вадим собрался приступить к разговору, ради которого приехал, Боря предложил выпить коньяку и, не спрашивая, налил и себе, и Вадиму. Вадим, чтобы не тратить много времени, выпил, но тут к Боре приехали двое. Приехали явно по делу, и было видно, что им было назначено. Приехавшие с удивлением и недовольством посмотрели на Вадима, потому что наверняка тоже хотели что-то важное обсудить с Борей. Но присутствие постороннего не позволило им начать деловой разговор. Боря представил им Вадима как лучшего друга юности, а их представил ему как своих коллег из Москвы. Коллеги сели за стол, им были налиты и чай, и коньяк. Пошел бессмысленный вялый разговор. Коллеги посматривали на Вадима вежливо, но общаться с ним не стали совсем. Так длилось довольно долго. Потом оба приехавшие стали посматривать на часы, и один не смог справиться с зевотой. Вадим ощущал себя неуместным. Он ерзал на стуле и чувствовал, как уходит время и возможность для важного разговора и просьбы. Вадим чувствовал себя в этой ситуации унизительно. Он понял, что Боря, скорее всего, забыл о том, что назначил ему встречу, или, когда договаривался с ним, забыл, что назначил встречу другим. Вадима всегда оскорбляли Борины барские замашки и невнимательное отношение как к нему, так и к остальным. Из-за всего этого Вадим взял да и выпил коньяку. Хотя делать этого, когда ехал к Боре, не собирался. Коллеги же пить коньяк не стали. Посидели, посверлили Вадима глазами, поговорили ни о чем с Борей и сообщили, что откланиваются. Боря условился с ними, а встреча на завтра. Все попрощались. Вадиму достались вялые рукопожатия, и они снова остались с Борей с глазу на глаз. Но только это случилось, как неожиданно для Вадима из глубин дома появился и подошел к столу Митя, Борин сын. Вадим почти год не видел Митю. Он удивился и обрадовался ему. Митя тоже обрадовался. Они даже крепко обнялись и расцеловались. Митя год назад поступил в университет в Лондоне и, видимо, приехал на летние каникулы. Он приезжал с учебы и зимой, но Вадим его тогда не видел, не повстречал. Вадим знал Митю с рождения. Вадим был среди тех веселых и пьяных Бориных друзей, которые вместе с Борей забирали новорожденного Митю из роддома. Вадим чуть ли не первым взял Митю на руки, когда его вынесли и сначала отдали отцу. Вадим был вторым. Он был серьезно уязвлен, когда Ольга и Боря предложили стать для Мити крестным отцом не ему. Он видел и знал Митю во всех возрастах и любил его. Своего сына Вадим знал мало и практически не имел с ним контакта. Вадим очень рано и отчаянно глупо женился. Брак продержался недолго, совсем недолго. Вскоре после свадьбы родился Костя. Но его рождение не произвело должного впечатления на Вадима. Он не захотел, да и не умел изменить образ жизни из-за рождения ребенка. Вот брак и распался. В самом браке и в его быстром крушении, в этом Вадим был убежден, виноват был только рок-н-ролл. Вадим играл на бас-гитаре в школьной, а потом студенческой, а потом почти профессиональной рок-группе. Он играл на басе и писал все тексты для той самой группы. Некоторые его стихи по нескольку месяцев, а то и дольше знала в те незапамятные годы практически вся страна. А точнее знали люди во всей стране, которые любили рок-н-ролл Блюз и весьма запутанные, полные символов, с едва уловимым смыслом, а то и бессмысленные тексты. Вадим не мог и не хотел расставаться с музыкальным образом жизни, с редкими, но бурными и насыщенными разными событиями, поездками на фестивали и концерты. Он и не думал отказываться от дивного звона в голове, от дыма марихуаны, от разноградусного и разноцветного алкоголя без ограничений. Брак его рухнул и исчез незаметно и безболезненно для него. А когда Вадим слегка опомнился, у его сына Кости был уже другой отец, другая фамилия, да еще и в другом городе. Рок, блюз и широкая известность в узких кругах закончилась для Вадима на сцене ресторана. Однако для того, чтобы играть в ресторане, нужны были серьезные навыки. Нужно было действительно хорошо играть на инструменте и совсем не песни собственного сочинения. Нужно было научиться исполнять те песни, которые любят посетители ресторана. А у Вадима это получалось с трудом и не очень. В итоге группа, в которой играл Вадим, решила сэкономить на бас-гитаре, а главное на бас-гитаристе, заменив его электроникой. Так Вадим перестал выступать, перестал писать стихи и стал сначала директором группы, в которой играл, а потом и директором ресторана, в котором эта группа в основном работала. Потом он стал владельцем того ресторана, женился второй раз, потом купил еще ресторан и еще, но это потом. А во времена рока и блюза Вадим был звездой в городе. Боря гордился дружбой с ним. Да что там гордился? Боря пользовался этой дружбой. Вадим был вхож и желаем в любых городских заведениях и обществах. Он мог познакомиться и познакомить с любыми барышнями и почти со всеми полезными людьми. Боря всеми этими возможностями воспользовался в полной мере. А в какой-то момент, раз, и сам стал одним из самых полезных людей города. Проще говоря, Вадим знал Борю давно, а Митю знал всю Митину жизнь. И все это время Вадиму казалось, что Боря воспитывает сына неправильно. Вадим видел то припадки заботы и любви с потаканием всему, чему можно и нельзя потакать, то эти припадки нежности сменялись строгостью и контролем. Вадим даже удивлялся, что в периоды строгости Боря в своих сумасшедших буднях находил время заниматься с сыном школьными уроками и решать с ним задачи по алгебре. Он то не отпускал от себя Митю и таскал его и на охоту, и на скучные для мальчишки курорты, то будто забывал о нем и отправлял одного на целое лето в какую-нибудь заграничную летнюю школу для изучения иностранных языков. Когда Мите исполнилось 14 лет от роду, а Боря уже был одним из самых богатых людей в городе, он взял да и отослал сына на целый год в частную школу в Швейцарии. Зачем Боря это сделал, Вадим не очень понял. Боря же говорил, что там сыну безопасно, рассуждал о чистом швейцарском воздухе, о чудесах тамошнего образования, о том, что хочет, чтобы сын пошел дальше отца и стал настоящим европейцем. Митя к своим 14 был уже здорово издерган и отцовскими перепадами в отношении к нему, и материнскими демаршами, и постоянной грызней или холодной войной, царившей в доме между родителями. Митя рос умным, чувствительным и довольно нервным парнем. Он часто проявлял, если не характер, то упрямство, пытаясь противостоять и продемонстрировать упрямство даже отцу. Это всегда заканчивалось плохо. Боре нельзя было такое демонстрировать, и тем более противостоять. Митя сложный получился парень к своим 14, но Вадим любил его. Митя тянулся к музыке с измальства. Он хотел играть на чем-нибудь. Вадим убедил отдать его в музыкальную школу. Митя учился сначала с удовольствием, потом, когда стало труднее, уже не с таким удовольствием. Боря не был в восторге от музыкальных занятий сына и в конце концов отдал Митю на плавание. Так что музыка закончилась для Мити раз и навсегда по воле отца, а спорт не пошел. И к 14 годам всякие внятные увлечения для Мити исчезли. Когда Митя бывал в гостях у Вадима, а такое случалось, он просил дать ему поиграть на бас-гитаре или на чем-нибудь другом. У Вадима тогда дома были разные инструменты. Митя хотел и гитару, и барабаны, но Боря не покупал ему этих символов рок-н-ролла, а Вадиму жестко запретил дарить сыну что-то подобное. Митя был всегда нежен с дочерями Вадима, которые были сильно его младше. Вадим часто спорил с Борей по поводу Мити, ругался, но никак не мог хотя бы достучаться до Бориного отцовского понимания. Вадиму всегда казалось, что у него этого понимания больше и его понимание лучше, чем у Бори. Вадим был уверен, что своих двух дочерей он хоть и не очень внимательно, но воспитывает хорошо, и если бы у него была возможность воспитывать сына, то у него и это бы получилось. Из швейцарской школы Митя вернулся очень изменившимся. Он сильно вытянулся и стал угловатым. Из мальчика и ребенка он превратился в юношу. Юношу весьма отстраненного. Борис сильно возмущался этому отстранению. Еще он возмущался тем, что заплатил большие деньги, а сын за год научился только бегло говорить на плохом немецком, но читать на нем хоть сколько-нибудь серьезные тексты не научился. При этом Митя не то чтобы разучился, а как-то расхотел писать, читать и глубоко думать на родном языке. Боря решил сына обратно не отправлять, а наоборот вернуть его к уму-разуму на родной земле. Митя же за год привык к другой жизни и другому миру. Он совсем не хотел домашней нервотрепки. Он явно отвык от разговоров на повышенных тонах и тем более от крика. Отвык от строгости, да и от роскоши отвык. Он хотел обратно, но его не пустили. Вадим знал от Бори, что Мите трудно далось возвращение в прежнюю школу в родном городе. Отправляя сына учиться в Швейцарию, Боря хвалил зарубежное образование, точно так же год спустя он его ругал. Возмущался, что там от детей ничего не требуют, домашних заданий не задают, а только развлекают детей да цацкаются с ними. Спустя же несколько лет, когда Мите исполнилось 18, Боря взял и отправил единственного сына снова за границу, в Лондон, в университет. Хотел этого Митя, который прижился на родине и очень неплохо кончил школу, или не хотел, было неясно. А Боре, видимо, не очень важно. Однако Боря любил Митю. Сильно. Своих чувств он старался прилюдно не показывать, но Вадим знал эту любовь. Она проявлялась во многих ситуациях. А еще Вадим не раз видел, как Боря смотрит на сына. Только Боря, очевидно, не знал, что с этой любовью делать. Последний год Боря часто летал в Лондон проверить своего студента. Сначала он воодушевленно рассказывал про старинное, сугубо английское здание университета, про университетский дворик, коридоры, аудитории, библиотеку и про порядки, царящие в этом классическом учебном заведении. Он говорил про Митин университет с восторгом. Но постепенно Боря стал меньше и меньше рассказывать об учебе сына, потом говорил на эту тему только когда спрашивали, а вскоре перестал даже отвечать на вопросы про Лондон и университет. Стало видно, что тема Митиного студенчества Борю огорчает и раздражает. Вадим не видел Митю почти год. За это время Митя сильно похудел. Это первое, что сразу бросилось в глаза. Митино лицо осунулось и заострилось. Вадиму не понравилась эта худоба. В этой худобе было что-то нездоровое, изможденное. Вадим помнил Митю до отъезда. Помнил отлично. Митя хорошо учился последний год школы, но чудил и доставлял много хлопот отцу. Пару раз он тайком ночью брал отцовскую машину и разъезжал на ней не весь с кем и не весь где. Все это кончилось нехорошо, а могло кончиться ужасно. Боре удалось замять возникшие неприятности. Сам он наказал сына неизвестно как, но очень строго. Боря страдал тогда, а Митя не унимался. В этот же год, будучи школьником, он завел роман с девицей много старше его. Впоследствии выяснилось, что девица вовсе даже замужем. Боре пришлось и эту некрасивую ситуацию как-то устаканивать. Митю не раз привозили домой пьяным, или Боре самому приходилось его пьяным же забирать из совсем неподходящих мест. А Вадим давно владел любимым в городе всеми близкими ему по возрасту и духу людьми клубом. В этом клубе царили блюз и рок-н-ролл. И клуб этот был открыт всем, кто любит подобную музыку. Вадим много раз сигнализировал Боре, что Митя приходил в его клуб в подпитии не с теми людьми, с которыми пристало общаться Бориному сыну. Несколько раз Вадим видел в глазах Мити совсем не алкоголь. Но Митя никогда не вел себя агрессивно, вызывающе или по-хамски. Он никогда не выглядел даже сердитым. Он ни разу не позволил себе козырять именем отца. А этим именем в городе можно было сильно козырнуть. Митя был издерганный, запутавшийся, растерянный, в чем-то избалованный, а в чем-то зажатый, забитый, но добрый и умный мальчик. До отъезда в Лондон у него было юношеское, часто румяное лицо. А тут, спустя меньше чем год, Вадим увидел вовсе не юный взгляд и совсем не юношеское выражение, на похудевшем, а точнее осунувшемся лице Мити.